Глава 7. Всем сестрам по серьгам, всем старцам по ставцам. Русская народная пословица. «Это как у Бэнкси!» — закричала девочка, восхищенно глядя на тонкие полоски, свисающие под рамой. Постер съехал вниз не весь. Маленькая его часть, сантиметров 10, осталась целой и находилась внутри. «Кто это сделал?» — в шоке продолжал спрашивать Константин, осматривая рамку и не понимая, что произошло. «Кто это сделал?» — уже кричал он, повторяя свой вопрос. Никто не собирался отвечать на его вопрос, да и не мог. «Кто такой Бэнкси?» — тихо спросила Полина Петровна девочку, стараясь не привлекать внимания хозяина этажа. «Просвети меня, пожалуйста». Девочка с удовольствием начала рассказывать. Делала она это эмоционально и, надо отдать должное, интересно, поэтому быстро завоевала всеобщее внимание, отправив Константина с его истерикой на задний план. «Никто не знает, кто такой Бэнкси на самом деле. Этот художник начинал с граффити на улицах Лондона, а сейчас его картины продаются за миллионы фунтов. Однажды от имени Бэнкси на аукционе...» Девочка остановилась, видимо, забыв название, и посмотрела на отца. «Сотбис». Помог ей тот и улыбнулся, как улыбаются только самому дорогому человеку. «Да, точно. На нем была выставлена картина «Девочка с воздушным шаром». И вот как только аукционер стукнул своим молоточком со словом «продано»» «Чуть больше, чем за миллион фунтов, на минуточку». Отец вновь помог дочери, и Полина Петровна, как педагог с большим опытом, поняла, что между этими двумя царит полная гармония, и порадовалась этому. А может, даже чуточку позавидовала. «Да», — продолжала восторженно девочка, «за бешеные деньжища была продана картина. Но после удара молотком, который означал конец торгов, она начала вот точно так же съезжать и разрезаться на мелкие полоски. Это круто!» Она вновь с невероятно счастливой улыбкой на лице уставилась на то, что осталось от плаката. Несмотря на трагедию хозяина постера, все улыбнулись, глядя на девочку. Полина Петровна давно заметила, что ни один психически здоровый человек не может не улыбнуться, наблюдая, как радуется ребенок. Потому что именно детские эмоции самые искренние. Только дети могут так радоваться даже мелочам. Детская душа начинает петь и обнимает другие души. И если взрослые еще не очерствели, то обязательно почувствуют настоящее счастье. Именно поэтому Полина Петровна любила работать с детьми. Она чувствовала исходящую от них энергию и наполнялась ею. Она была тем учителем, который не морщится от вида детей и не унижает их, постоянно пользуясь своим положением. Она любила детей, возможно, даже слишком. Казалось бы, добрые мысли привели ее обратно в то болото, в которое она боялась заходить, и в котором она каждый раз тонула вот уже 23 года. «Это не круто!» — почти зарычал Константин, перебив радостный рассказ девочки. «Кто это сделал?» Он, как бешеный пес, вглядывался в каждого, пытаясь вычислить исполнителя по выражению лица. Все вынужденные гости 13-го этажа, как по команде, уселись на разрешенный им черный диван и замерли. «Ты!» — крикнул Конев девочке. «Ты здесь терлась! Отстаньте от ребенка!» Отец встал на ее защиту. Он схватил дочку за руку и посадил рядом с собой. «Я еще раз спрашиваю, кто это сделал?» Продолжал орать Константин, брызжа слюной. «Что за шум, а драки нет, ядрит Мадрид?» Из туалета вышел довольный электрик. И было непонятно, он такой счастливый от того, что посетил желанное место, или потому, что снова принял на грудь горячительного из своей фляжки. «Драка будет!» — пообещал Константин Иванычу и злобно приказал. «Сядьте!» Тот в развалку дошел до импровизированного лобного места и из вредности, а может, из смелости, которую ему обеспечил 40-градусный напиток, уселся на белый диван. «Адам», — скомандовал Константин, — «пересчитай их, все ли они здесь, и вызови, наконец, охрану. Скорее всего, они там все уже потушили. И еще, пожалуйста, позвони в полицию». Константин направился к бару, чтобы снова налить себе выпить. «Не парите чушь!» Не выдержала Полина Петровна и встала с выделенного гостям черного дивана. Ей вдруг стало противно, что один человек может унижать десятерых, а те позволяют ему это делать беспрекословно. Она, как математик, уже сама всех пересчитала. Их было ровно 10 в этой комнате вместе с хозяином. Мы не могли этого сделать. Там, скорее всего, устройство установлено внутри рамы, а чтобы оно работало, нужно было подключить электричество. Кроме маленькой девочки, к ней никто даже не приближался. Вас, скорее всего, обманули еще при продаже, а пожар мог спровоцировать установленное внутри устройство, и оно заработало. Не знаю, случилось короткое замыкание или еще что-нибудь. Вон, спросите у электрика, он наверняка лучше знает. Но, посмотрев на полупьяную физиономию Иваныча, Полина Петровна передумала апеллировать к его персоне. «Придите уже, наконец, в себя и прекратите нас унижать!» Закончила она, обращаясь к хозяину 13-го этажа. «Нет связи!» — вдруг произнес растерянно Адам. «Может, у меня что-то с телефоном?» Все тут же достали свои и стали пытаться что-то с ними сделать, но по их растерянным лицам было понятно, что их мобильные тоже не ловят. Полина Петровна решила не отставать и взглянула на свой маленький кнопочный Samsung, но и на нем не было связи. Константин, проверив свой телефон, быстрым шагом вышел на лестничный пролет и вернулся через минуту обратно, белее мела. Пульт от двери не работает. Ни голосом, ни цифрой. «Он просто мертв», — сказал он тихо. Видимо, от непонимания ситуации, смешанного с испугом, он перестал орать и словно разговаривал теперь сам с собой, пытаясь разобраться в ситуации. «Я не понимаю, что происходит. Кто все это делает? Адам, где счета и коды, что ты принес?» Вдруг спросил он у помощника. «Я положил их на ваш стол, как вы и просили», — ответил тот виновато и побледнел. «Кто это делает?» — вновь спросил Константин присутствующих. Полине Петровне даже стало жаль этого мужчину, который считал, что контролирует свою жизнь. Но как только оказалось, что это не так, его мир рухнул. «Ну, конечно же, я!» — вдруг раздался громкий и неестественный голос. «Вы что, забыли? Сегодня Новый год, и главный волшебник в этот день я!» Все обернулись на источник звука и замерли, не зная, как реагировать. В рамке, из которой только что съехал, превратившись в лапшу, постер ценой в миллион долларов, появилось изображение мультяшного Деда Мороза. Это выглядело так, словно под плакатом был спрятан телевизор, и теперь он начал вещание. «Ну что уставились?» — засмеялся Дед Мороз, потешно схватившись за свой живот — а из глаз у него полились мультяшные слезы, показывая тем самым, что хохочет он от души. «Не ожидали меня увидеть? О, сегодня у вас будет чудесный день, полный самых разных открытий. Ты правильно понял, Константин, что вы в ловушке?» Было странно, что Дед Мороз с экрана указал при этом именно в сторону Конева, словно видел, где тот находится. «У вас нет средств связи с внешним миром, а пульт от двери я заколдовал. Точнее, заморозил!» На этих словах милый на вид Дед Мороз из мультиков, говоривший странные и даже страшные вещи, сделал неопределенное по руками, словно продемонстрировав, как происходило это волшебство. «Ядрит Мадрид!» — выругался Иваныч, устроившись в одиночестве на белом диване. «Кто ты?» — спросил Константин у Деда Мороза на экране, и все удивленно повернулись в его сторону. До этого момента всем казалось, что это чей-то розыгрыш, и лишь сухой вопрос, заданный деловым тоном, заставил поверить, что все происходит на самом деле, и испугаться. «Ну, это преждевременный вопрос», — ответил Дед Мороз, ничуть не смутившись. «Правильный был бы, зачем все это? Задай его мне, Костик». Константин молчал, и было видно, как желваки ходят на его лице. «Ну и зачем все это?» пьяно спросил Иваныч, громко икнув. «Я сказал задать этот вопрос маленькому Костику». Дед Мороз вдруг превратился в ведущего утренника в детском саду. «Тебя я не называл!» И погрозил ему пальцем. «Да я только хотел помочь Костяну», — пожал плечами электрик. «Что тут такого?» «Сегодня правила устанавливаю я», — объявил Дед Мороз. «А кто из деток не будет слушаться, того накажу». На этих словах Иваныч подпрыгнул на белом диване, на котором сидел в одиночестве, и все его тело затряслось мелкой дрожью, словно через него проходил мощный электрический заряд. Никто ничего не успел сделать от неожиданности, потому как уже через 10 секунд тело полупьяного электрика обмякло и мешком упало на полу дивана. Иваныч тяжело дышал и, похоже, не совсем понимал, что с ним только что произошло. «Меня сейчас что?» — вдруг пробормотал он. «Током жахнуло, что ли, ядрит Мадрид?» Сознанием дела резюмировал электрик, тщетно пытаясь подняться на ватных ногах. «Это я вам скажу, было очень неприятно». Полина Петровна вместе с высоким мужчиной, который представился чемпионом по самбо, подлетели к нему и стали усаживать обратно на белый диван, который уже негласно числился за пьяненьким Иванычем. «А вы знаете, ребята?» — немного отдышавшись, сказал электрик. «Это действительно был электрический разряд. Не такой большой, чтобы убить, но достаточный, чтобы мои кишки вывернулись наружу. Если бы не родимая...» Он похлопал по карману с фляжкой, которая притупляет боль. «Боюсь, мы бы с вами нюхали сейчас мой завтрак. А он у меня еще до попадания в желудок был так себе». «Надо уйти с этого дивана», — сказал доставщик, который так и не расстался со своей огромной сумкой. «Там может быть источник тока». Все отскочили от дивана, и даже Иваныч встал и пересел на черный, видимо, передумав протестовать. Доставщик подошел к дивану и проверил все углубления подушки и складки. И, ничего не обнаружив, недоуменно пожал плечами. «Ничего нет», — разочарованно сказал он. «Глупости, детишки! Степан, ты что, в чудеса не веришь?» — вновь подал голос Дед Мороз. «Вы, конечно, можете обыскать хоть весь этаж, но это было волшебство. Согласен, не очень приятное, но все же...» «Вы выросли и забыли, что я волшебник. Запомните, это было первое предупреждение, а их, как и положено в сказках, будет 3. Человек, использовавший все свои жизни, будет аннулирован разрядом посильнее. Хотя я, возможно, и придумаю что-то новенькое, ведь сегодня праздник, и Дед Мороз должен удивлять!» Игриво вещал дед с экрана. «Ах, да, я же не сказал!» Он схватился за голову и гротескно покачал ею из стороны в сторону. «Вот дурья моя башка! Я же собрал вас!» Он замолчал, посмотрел в сторону Константина и спросил. «Ну что, спросишь меня, зачем?» «Зачем?» — сказал Константин хрипло, словно вырвав это слово из себя. «Нет, так не пойдет!» — замахал руками, словно отменяя все сказанное до этого. «Давай, как говорят все послушные детки!» «Дедушка Мороз, зачем ты нас здесь собрал?» Константин огляделся, будто ища поддержки в окружающих его людях. Но никто не собирался это делать. Ситуация была слишком странной и не нравилась уже никому. «Спросите вы уже его», — сказала Полина Петровна тоном учительницы. «Может, когда мы его дослушаем, то поймем, что здесь происходит». «Его надо отключить от электричества», — вдруг радостно закричал Константин и бросился к говорящей раме. «Думаю, это плохая идея», — тихо сказал чемпион по самбо, но Полина Петровна его услышала и в душе согласилась. Тот, наконец, снял пальто и шляпу, продемонстрировав свой ладно скроенный строгий костюм. Она разбиралась в костюмах, так как очень их любила, а потому оценила наряд мужчины. Но что-то в нем все же не вязалось в единый образ — может быть, накачанные широкие плечи со строгостью костюма, а может быть, отточенная интеллигентность с угрожающим видом. Она не успела довести свои размышления до логической точки, как он с сожалением выдохнул. «Я же говорил». Послышался вопль и звук падающего тела. Константин, подбежав к огромной рамке, схватился за нее, чтобы снять, но та в ответ ударила его током так, что он отлетел на пару метров. В отличие от случая с Иванычем, к Константину никто не кинулся. Даже его помощник Адам продолжал стоять на месте, усиленно протирая стекла очков и нервно поправляя волосы. «Может, вы уже перестанете себя вести, как маленький мальчик, и мы узнаем, что надо этому придурку?» — спросил его громко доктор, прижимая дочку к себе. «Что ему надо?» — отдышавшись и придя в себя, сказал Константин. «Деньги ему мои надо». «Вы что, не понимаете? Вы тут ни при чем. Это все против меня. А я просто так не сдамся». «Но, к слову сказать, пока не прозвучало ни слова о деньгах», — возразил самбист в красивом строгом костюме, который так понравился Полине Петровне своей рассудительностью. «Может, стоит его выслушать? Даже если мы здесь ни при чем, мы все равно заложники данной ситуации». «Хорошо», — немного подумав, сказал Константин и поднялся на ноги. «Дорогой Дедушка Мороз», — обратился он к экрану, на котором сейчас зависло изображение мультяшного персонажа. «Скажи, пожалуйста, для чего ты нас всех здесь собрал?» Было видно, что ему трудно переступать через себя, но он справился. Лишь только вздувающиеся желваки говорили о наивысшей степени злости, скрываемой Константином, а его руки до сих пор тряслись от удара током. «Ну вот!» — ожило изображение. «Можешь же, когда хочешь!» «Итак, ребятишки, собрал я вас всех здесь не просто так, а для того, чтобы мы с вами могли поиграть в игру. Она называется «Игра вынужденных убийц». Я хочу провести над каждым из вас суд, которого вы почему-то сумели избежать в обычной жизни. Каждый в этой комнате совершил страшное преступление, но по тем или иным причинам остался незамеченным для правосудия. Это несправедливо, друзья. Все мы с детства знаем, что новогодняя ночь волшебная. Вот я и решил устроить волшебный суд справедливости. Самомнение у тебя, Костик, запредельное. Думаешь, весь мир крутится вокруг тебя? Все, что происходит вокруг, делается исключительно ради твоей персоны? Это неправда, чушь, которой тешат себя лишь глупцы. И как ни прискорбно, видимо, ты из их числа». Хитро улыбнулся Дед Мороз. «Вы все оказались здесь не просто так. Вы все здесь преступники, избежавшие наказания. Но вы забыли, что справедливость может творить не только земной суд, но и небесный. Знаете, расскажу вам один анекдот. Папаша, закрой дочке уши», — сказал Дед Мороз, повернувшись к доктору. «Лежит, значит, дома женщина с любовником. А тут звонок в дверь. Муж пришел. Взмолилась она Богу. Спаси, — говорит. Ну, тот соглашается, но предупреждает, что умрет тогда она от воды. Проходит 3 года. Женщина с водой очень аккуратно. Даже в ванне не моется, только под душем. В речке не купается». Но тут улыбнулась ей удача, и она выиграла круиз на теплоходе. Не выдержала душа искушения, и женщина согласилась. В открытом море судно начало тонуть. Женщина вновь к Богу. «Не можешь же ты вместе со мной еще столько людей погубить?» Небеса разверзаются, и появляется Господь. «Глупая», — говорит он ей, — «я вас, гулящих, 3 года на этот корабль собирал». Все стояли молча. Никто даже не улыбнулся анекдоту, рассказанному Дедом Морозом. Но мультяшное изображение хохотало, будто впервые его услышало. «Так вот и я вас очень долго собирал, потому что решил взять на себя свершение справедливости». Прекратив смеяться, сказал уже точно злой, как оказалось, волшебник. «Так что не пышься, Костик, так сильно. Ты здесь всего лишь один из игроков. Просто этаж мне твой жуть как понравился. Удобно все здесь очень. А так ты один из 10 преступников и только. Все, устал я от вас. Сейчас у нас будет пауза. Везде рекламная, а мне рекламировать вам нечего, поэтому будет культурная. Буду вас просвещать, темных, да и время у вас будет подумать. У самых отчаянных попытаться выбраться, ну, а у пессимистов поплакать. Иванычу дайте прибухнуть, а то потрепал я его немного. У Костика в баре этого говна залейся. Да и ты, Константин, себе налей. Руки еще с полчаса трястись будут. Встретимся после. Никуда не уходите». Последние слова Дед Мороз сказал, еле сдерживая мультяшный смех. Экран на мгновение показал время. 10:00. А после на экране появилась заставка и начался мультфильм, озвученный тонким женским и каким-то потусторонним голосом.